Жаль, что ты пришла без Сережи. Я хотела, но не знала, как ты к этому отнесешься. Как я могу к этому отнестись? Они же с Олей все-таки брат и сестра. Значит, мы еще придем. Или лучше вы к нам, хорошо? Ну, конечно. Ведь ты так ничего и не рассказала про вашу теперешнюю жизнь. Они жили в двух трамвайных остановках от станции метро, на третьем этаже пятиэтажного панельного дома без лифта. По утрам Наташа выходила из дома вместе с Сережей. Они доходили до угла. Потом Сережа сворачивал к школе, а она шла по магазинам, стараясь выбрать продукты подешевле. Потом готовила обед и ждала сына. Стоя у окна и с грустью глядя на голые деревья, думала: «Скоро зима, снег». Вечерами они устраивались на кожаном диване, переименованном в «Дедушкин», и вместе читали, слушали музыку или говорили о ребенке, которого она ждала. «Мальчик», — говорил Сережа, прикладывая ухо к ее животу. «Девочка», — отвечала Наташа, взъерошивая волосы у него на затылке, и добавляла: «Разве ты не хочешь маленькую сестру?» «Лучше брата», — отвечал Сережа. «Но если будет сестра, тоже ничего». «А знаешь, у тебя уже есть сестра». «Как это?» «Скоро узнаешь». Иногда приезжал Аркадий Николаевич. Он, как всегда, садился с Сережей играть в шахматы, а потом они на кухне вместе пили чай. И Аркадий Николаевич рассказывал про своего сына, который 10 лет назад погиб в Афганистане. «Вы меня простите, — говорил он, — но мне и поговорить-то о нем не с кем. Жена сразу начинает плакать. В общем, они жили не так уж плохо, но иногда... ею овладевала тоска. И если Сережа был дома, она терпела и, плотно сжав губы, возилась у плиты или со стервенением оттирала пятна со вздувшегося линолеума. Но когда он был в школе или гулял, она, уронив голову на скрещенные на столе руки, выла, как одинокая волчица. И живущая за стеной старуха, переехавшая сюда в 61-м году из огромной коммуналки в Марьиной роще, где ее прозвали «тухлая кость» за худобу и склочный характер, с наслаждением прислушивалась. В день отъезда Филиппа дождь перестал, и выглянуло неяркое осеннее солнце. Филипп вышел из гостиницы и прямо на Тверской поймал такси. До Шереметьево оставалось меньше 2 километров, когда таксист, простоватый парень, с добродушным лицом спросил: «Куда летите-то?» «В Париж». Парень удовлетворенно кивнул. «Я так и подумал». «Почему?» «А сразу видно». Филипп промолчал. «Понравилось у нас?» «Нет». «Чего так?» «Долго рассказывать». Филипп смотрел, как раскачивается подвешенный к зеркалу заднего вида брелок, такой же, как тот, который он подарил Наташе за день до ее отъезда.